Он глубоко затянулся, погасил сигарету и сразу закурил новую, продолжая говорить в облаке табачного дыма. «Я избавлен от этих страхов о термоядерном Армагеддоне и безмятежно сплю по ночам. Я слышу о русских ракетах и улыбаюсь. Я слушаю американцев, хвалящихся своими ракетами, и тоже улыбаюсь. Такой войны никогда не будет, потому что я знаю, пока две сверхдержавы держат свои сабли в ножнах в виде разных мощных ракет, несущих столько-то и столько-то мегатонн, они в действительности не думают о них вообще. Они думают, господа, о Мортоне, потому что англичане, осмелюсь сказать, дали понять великим державам недвусмысленно, что бактериологическое оружие, которое у них имеется, сильнее всех бомб. И это оружие делается здесь, в Мортоне. Это оружие, если его применить, не оставит на всей планете ничего живого. Абсолютно ничего. Вот почему у меня страх перед дверью лаборатории номер один. Надеюсь, вы поймете меня. Мы выслушали доктора Грегори в полном молчании. Мы были согласны с его словами, что опасность за дверью велика. Но нужно было убедиться, что преступники не входили туда. И мы открыли дверь. И мы убедились в том, что из самой секретной лаборатории исчезло 6 ампул в контейнерах, специальных стальных контейнерах. В 3 из них был сильный ботулинусовый вирус, смертельный для всего живого. Но самое страшное, что неизвестные похитили 3 ампулы дьявольского микроба, против которого вообще не было никакой защиты, ни сыворотки, ничего другого. Это был нокаут. Глава 4. Мэри Кэвилл в моей жизни значила все. Уже 2 месяца я женат на ней, но знаю, это чувство останется до конца моих дней. На всю жизнь. Конечно, это легко может сказать любой, легко, просто и не задумываясь. Звучит такое, возможно, немного даже банально. Но вам надо бы ее увидеть, мою жену, и тогда вы поверили бы мне. Моя жена маленькая белокурая красавица с поразительными зелеными глазами. Но замечательна она не только этим. Вечером вы можете, расставив руки, ловить на улицах Лондона в час и пик всех девушек подряд, и половина из дюжины окажется маленькими белокурыми красавицами. Она была не просто сияющим счастьем, которое никого не минует. Она олицетворяла безудержную радость и влюбленность в жизнь. Она жила с напряжением тропической птицы колибри, у которой сердце бьется в темпе 600 ударов в минуту. Было в ней еще нечто иное. Какое-то сияние в лице, в глазах, в голосе, во всем, что она говорила и делала. Она единственный известный мне человек, не имеющий врагов ни среди женщин, ни среди мужчин. К этим чертам, пожалуй, можно применить только несколько старомодное и затасканное слово «добродетель». Она терпеть не могла святош, всех, кого называют ханжами, но ее собственная добродетель окружала ее ощутимым магнитным полем. Магнитным полем, невольно притягивавшим к ней стольких обездоленных, надломленных душой и телом, что иному потребовалось бы еще 2 жизней, чтобы столько встретить. Старик, доживающий свои последние дни при слабом осеннем солнце на скамейке в парке, птица со сломанным крылом, все они тянулись к Мэри. Лечить изуродованные тела и души было ее талантом. Я только совсем недавно стал понимать, что, врачуя одного, она уже знала о другом страждущем, о ком никто еще не подозревал. Впрочем, у нее имелся маленький недостаток, который мешал ей превратиться в ангелоподобное существо. Она была вспыльчива, и вспыльчивость эта могла проявиться самым невероятным образом в сопровождении не менее невероятных выражений. Но только тогда, когда она видела птицу со сломанным крылом и человека, сделавшего это.